Старший офицер лениво ковырял палочками содержимое подноса. Челюсти мужчины работали как дробилка, с хрустом перемалывая хрящики и жилы. В командном центре одной из 10 боевых станций работали 20 человек. «Посмотри-ка на это! Вышли из прыжка 12 часов назад и тащатся сюда!» Скрипучий голос оператора заставил офицера поморщиться. Он громко рыгнул, прикрыв большой рот потертым рукавом, и переключился на тактический интерфейс. Закрыв схему с зондами контроля и точками двигающихся в околопланетном пространстве кораблей, Саймер выделил изображение необычного корабля, который только что вошел в зону уверенной связи. «Ну и хлам!» — засмеялся он. «Скорее всего, наемники. У них и не такое встречается». Корыто тащило между своих корпусов хагданский линейный крейсер, а рядом велись 20 разнотипных москитов. По обшивке ползали дроиды, монтируя блестящие пластины брони. Понаблюдав за возней малых кораблей, офицер сообразил, что идет тренировка. Пары шустрых истребителей носились вокруг гиганта, отрабатывая разнообразные боевые ситуации. «Похоже, они из этой баржи линкор собрались сделать», — высказался новичок. «Глупые торгаши». «Запросить информацию по владельцу?» — обеспокоенно поинтересовалась женщина-диспетчер. «Валяй!» — улыбка с лица офицера пропала. «Да, и отправим сообщение с выдержкой из кодекса Архонта. А то получится, как в прошлый раз». «Что-то случилось?» — поинтересовался новичок, привычно отмечая на схеме 20 прибывших из Федерации больших грузовиков. «Два оборота назад наемники устроили бучу. Атаковали станцию корпорации Шонта. Их покрошили, но хозяева выкатили счет Архонту. Он гарантирует защиту. Ему платят все торгаши и кланы». «А, ну да», — согласился диспетчер, открывая канал с кораблем «Безграничные возможности». С экрана смотрел молодой мужчина, который вежливо представился и спокойно выслушал предупреждение о недопустимости боевых действий в границах системы. «Я уважаю кодекс Архонта Саглиона», — усмехнулся владелец необычного корабля. «На борту запрещенного груза нет. Рабов нет. Никаких неприятностей. Мы ненадолго в гости. Единовременный сбор тоже оплачу. 140 тысяч кредитов перечислил». «280 тысяч. У вас два корабля». «Один», — возразил наемник. «Кодекс гласит, что платят только те, кто прибыл своим ходом. Это груз». «Коридор получен. Сближение разрешено», — недовольно пробурчал диспетчер, зафиксировав перевод средств. Старший офицер в это время просматривал сводку по корпорации Канис. Ничего интересного. Заинтересовался только личностью главы. Некий Алекс с планеты Грязь. «Грязь? Где это, интересно?» Саймер сделал запрос в планетарную сеть, но результат оказался нулевым. «Какая-нибудь дыра в пограничной области», — хмыкнула женщина, возвращаясь к работе. «И живут там, наверное, какие-нибудь уроды, как эти из Галифата со своими Пурко. Саймер, ты знаешь, зачем они разводят этих зверюшек?» «Никогда не интересовался этим вопросом». Выслушав объяснение покрасневшей женщины, офицер заржал, хлопая от избытка чувств себя по коленям. Он знал, что община выходцев из Галифата компактно проживает на одном из больших островов внизу. «Дикари?» — согласился диспетчер, переключаясь на внешние камеры. Черточка прошедшего неподалеку от станции необычного корабля замерла на стационарной орбите планеты Карадан. Гости вели себя прилично, и сотрудники службы контроля быстро потеряли к ним интерес. Сейчас на орбите находилось больше 4000 кораблей, да гиганта с дурацким названием «Безграничные возможности» никому не было дела.